Это не значит, впрочем, что Салли вполне добросовестно не старалась влюбиться. Как человек вдумчивый, основательный, с поразительным умением сосредоточиться на поставленной задаче. Она какое-то время соглашалась на предложение сходить в кино или на танцы, или пройтись с кем-нибудь в парке вокруг пруда. Старшеклассники, назначавшие свидание, диву давались, обнаружив, что как долго ей удается сосредоточиться на одном поцелуе, и поневоле гадали, какие еще могут в ней таиться способности. Многие из них и через 20 лет не переставали о ней мечтать, совсем не кстати, но ей ни один не приглянулся и даже не запомнился по имени. На повторные свидания она ни с кем не соглашалась, считая, что это было нечестно. А в такие понятия, как честность, даже в делах столь неординарных и исключительных, как дела любовные, Салли в ту пору верила. Глядя, как Джиллиан перебирает полгорода, меняя одного с другим, Салли спрашивал себя, не досталось ли ей самой каменное сердце. Но к тому времени, как сестры кончили школу, выяснилось, что хотя влюбляться-то Джиллиан влюбляется, но не дольше, чем на 2 недели. Салли стала думать, что обе они обижены судьбой в равной мере. Да и неудивительно, в сущности, что сестрам так не повезло, если учесть их происхождение и воспитание. Тетушки, например, до сих пор держали у себя на комоде фотографии молодых людей, которых любили в юности, братьев, которые во время пикника не пожелали из гордости укрыться от грозы. Юношей убило молнией прямо на зеленом городском пустыре, где они и покоились ныне под гладким округлым камнем, к которому на утренней и вечерней заре слетались траурные голуби. Каждый год в августе молнию вновь притягивало к этому месту, и когда наверху собирались черные грозовые тучи, влюбленные парочки подбивали друг друга на слабо перебежать через пустырь. Но только воздыхателям Джиллиан, одуревшим от любви, хватало духу подвергать себя такой опасности. И для двоих из них пробежка через пустырь в грозу закончилась больницей, после чего волосы у них на голове так и стали стоять дыбом, а вытаращенные с тех пор глаза не закрывались даже во сне. Когда Джиллиан исполнилось 18, она влюбилась на целых 3 месяца, решив по такому случаю сбежать своим предметом в Мэриленд и там обвенчаться. Необходимость такого шага объяснялась отказом тетушек дать свое благословение на этот брак. Джиллиан была, по их представлениям, еще молодая и глупая, забеременеет в 2 счета и обречет себя на бесцветную, унылую жизнь. Оказалось, что тетушки были правы лишь в той части, что касалось молодости и глупости. Забеременеть Джиллиан не успела. Через 2 недели после свадьбы она ушла от мужа к механику, который ремонтировал их Тойоту. Это был первый из длинной череды ее брачных крахов. Но в ту ночь все на свете еще казалось возможным, даже счастьем. Салли помогала связывать белые простыни для побега. Салли считала младшую сестру эгоисткой, неумеренной в своих аппетитах. Джиллиан числила Салли педанткой и ханжой, но все равно они были сестрами. И теперь, когда их ждала разлука, они обнялись, стоя у открытого окна, расплакались и поклялись друг другу, что расстаются совсем ненадолго. «Поехала бы с нами!» Голос Джиллиан понизился до шепота, как бывало во время грозы. — Тебе не обязательно это делать, — сказала Салли. — Если нет уверенности, хватит с меня теток. Я хочу настоящей жизни. Хочу уехать туда, где никто слыхом не слыхал об Оуэнсах. На Джиллиан было белое короткое платьице, которое приходилось поминутно одергивать на бедрах. Шмыгнув носом, она порылась в сумочке и достала мятую пачку сигарет. Чиркнула спичка, и сестры разом зажмурились. Стояли, глядя, как проступает из темноты рыжее пятнышко, когда Джилен затягивается.